если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни. На гонорар за вторую книгу Мандельштам купил мне голубую лисичку, и все подруги умерли от зависти. Но оказалось, что это не шкурка, а клочки шерсти, ловко нашитые на бумазеевую тряпку. Нищета была всеобщей. И только дочери победителей и гордячки-суки планомерно из нее выбивались. Число их умножалось с годами. Но я уже знала, что мы принадлежим к разным классам. Единственное, что вызывало улыбку Мандельштама, это городские воробьи и бедные девочки, которые в дождь босиком шлепали по лужам, чтобы не испортить с таким трудом добытые лодочки. О них он с теплотой, вызвавшей у меня приступ ревности, рассказал в холодном лете. Зато дам он не переносил. До ужаса и отвращения. Несколько дам, салонодержательниц, еще цвели в Москве и в Ленинграде. Они таинственно прижились в новых условиях и доверия не вызывали. Если мы случайно сталкивались с ними, Мандельштам становился непроницаемым. И я дрожала, что он вдруг нахамит по первому классу. Кое-кто из жен и сестер победителей благоволил культуре. Вокруг них увивались дельцы типа Эфроса, устраивая дела свои и своего круга. Этих ни я, ни Мандельштам не видели никогда. И сейчас уже иссякают кретинские выдумки, что он наслаждался богатством, которого был лишен в юности, и прямо противоположной истории, будто он съел все печенье или всю икру у Каменевой. Рекомендую прочесть мемуары художницы Холосевич, чтобы понять, чем пахло благополучие в те годы. Там вкраплена лживая история про Бабеля, вызволившего ее мужа из ЧК. Столь же достоверная, как рассказ о том, что ей показали в символистическом московском салоне среди прочих модернистов и Мандельштама, в годы, когда он еще ходил с ранцем в школу и в Москве не бывал. В суровом человеке, с которым я очутилась с глазу на глаз на Тверском бульваре, я не узнавала беззаботного участника киевского карнавала. В Грузии на эмигрантских хлебах мы успели привыкнуть друг к другу, но еще не сблизились. В Москве я не успела оглянуться, как он заарканил и взнуздал меня. И поначалу я еще пробовала брыкаться. Меня тянуло к людям, к остаткам карнавала, который еще кое-где переплескивался. Меня звала приятельница, хозяйка шумного однокомнатного дома, куда захаживал сам Агранов и его будущие жертвы. Днем Мандельштам иногда соглашался зайти на минутку в этот дом, но вечером ни под каким видом. Одну меня он не отпускал никуда. Я так и не увидела московского салона времен становления империи. За мной заходили, чтобы вместе пойти в ночной подвал, открытый Прониным на манер собаки. Мандельштам не пустил. «Но ведь ты же сам бывал в собаке», — говорила я. Он отвечал: «Очень жаль». Или: «Время теперь другое». Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в доме Герцена. Это собирался союз писателей или союз поэтов, раздельно существовавшие тогда под одной крышей. По приезде Мандельштам зашел туда на какое-то заседание, а потом больше не заявлялся. К нашему окну непрерывно подходили люди по дороге в писательские канцелярии. Мандельштам вежливо с ними разговаривал,